Не надейся, дорогой. Дорогой, подойди к телефону. Женский голос. Наверное, она. Жаль, что ей неизвестны законы. Не звонить, если дома жена. Ты растерян, мой милый? Расстроен? Прячешь в дым выражение глаз? Что нас в этой истории трое, поняла я, поверь, не сейчас. Но не надейся, дорогой, что я отдам тебя другой. Я 20 раз с тобой прощусь и 20 раз к тебе вернусь. Я 20 раз тебе навру, что завтра вещи соберу. И 20 раз, и 20 раз все будет снова, как сейчас. Мы друг другу с тобой не чужие. Сколько их вместе прожитых дней? Не молчи, дорогой. Расскажи мне. Я хочу знать всю правду о ней. Сколько лет? Как зовут? Кто такая? И что значит она для тебя? Буду слушать я, слезы глотая, ненавидя и все же любя.